Глава пятая. Подведение итогов первого похода в разлом лейтенант Васильев проводил в одной из лекционных аудиторий учебного корпуса. Помещение было довольно большим, сотни так на две слушателей, столы и лавки размещались как в амфитеатре и плавно поднимались вверх. Заняв одну из крайних парт, я начал рассматривать остальных курсантов, а также отметил безэмоциональное выражение лица нашего командира. Или получил выволочку от кураторов, как не справившийся с заданием, или действительно переживает за неудачу, подумал я, наблюдая за тем, как два опоздавших члена нашего неформального объединения входят в помещение, весело переговариваясь. Разрешения у старшего по званию и одновременно лидера подразделения молодые ребята не спросили, да и были эмоциональны без меры, словно не замечая тяжелой обстановки, сложившейся в аудитории. С одной стороны, правильно, мы не состоим в армии или других силовых ведомствах, нравы в корпусе гораздо более свободные, да и учебный курс еще не начался. С другой же, какие-то приличия нужно соблюдать и как минимум хотя бы не опаздывать на подобные мероприятия. Сидящий рядом с парнями Павел шикнул на них злым голосом, заставляя прийти в чувство и заткнуться, а кто-то из инструкторов в очередной раз сказал что-то нелицеприятное в отношении малолеток и выразил разочарование отсутствием курса молодого бойца, прививающего новобранцам хоть какое-то понятие о дисциплине. В ответ парни недовольно посмотрели на собратьев постарше, а я разочарованно покачал головой. Кто бы ни придумал собрать безродных курсантов вместе и сделать из них грозную силу, он просчитался. Слишком мало времени прошло с того момента, как эти люди объединились. Скорее всего, из хорошей затеи так ничего и не получится. Значит, нужно присматриваться к окружению и подбирать наиболее интересных в свою будущую звезду, подумал я, посмотрев на Ребутова. Тем временем лейтенант дождался тишины, обвел всех внимательным взглядом и довольно громко произнес: «Ну что же, господа, вынужден признать, что первый блин у нас получился комом. Бестиарий гласил, что лисицы – один из простейших и менее защищенных видов монстров, неплохо подходящих для натаскивания таких новичков, как мы. Однако, то ли мы недооценили противника, то ли лисицы в данном разломе оказались сильнее стандартных сородичей, но нам лишь чудом удалось не только выжить, но и никого не потерять». Некоторые присутствующие из числа молодого поколения курсантов тут же с нескрываемым интересом посмотрели в мою сторону, а заметивши это, сержант возмущенным тоном произнес: «Да не все так плохо было, не нужно передергивать. Да, монстры оказались сильнее, чем предполагалось. Да, многие получили ранения, но никто и не думал, что мы пройдем дистанцию чисто. Отправились бы в разлом лишь подготовленные курсанты, и все бы закончилось хорошо. А так нам приходилось не только оценивать обстановку и сражаться, но и защищать подопечных». «Ага, сильно он кого-то со своей раной защитил», — услышал я чей-то недовольный шепот, но офицер не дал возмущенному сержанту возможности ответить на выпад. «Нет, Анисим, не стоит заниматься самоуспокоением. Напротив, необходимо посмотреть правде в глаза. Только так есть шанс осознать ошибки и получить важный урок. В ином случае мы останемся топтаться на месте, если не произойдет чего похуже». Сержант подавился готовыми сорваться с губ словами, затем бросил недовольный взгляд на меня, словно это я его подначивал, но спорить с командиром не решился. Я же отметил молодого курсанта, который произнес неприятные Анисиму слова и таким образом еще больше нас поссорил. Интересно, это его личное мнение или случайности не случайны? Не дождавшись ответа или других комментариев, лейтенант открыл лежащую на столе папку и, наконец, принялся за подведение итогов. Он довел численность участвовавших в зачистке курсантов, назвал имена инструкторов и их подопечных, перечислил их вооружение и снаряжение, а затем выделил два основных недостатка. Отсутствие за крайним исключением огнестрельного оружия, необходимого в разломе. Тут многие взгляды были вновь обращены на меня, а также недостаточное количество целебных зелий, наличие которых позволило сохранить как минимум 5 жизней. Затем было подробное перечисление действий всех инструкторов и их подопечных, длительное и довольно бурное обсуждение просчетов и недостатков каждого члена отряда. Досталось и мне за то, что не предупредил командира о своих настоящих боевых возможностях. Справедливости ради, стоит отметить, что Федор Федорович не обошел вниманием и собственные просчеты. заметив, что ответственности за произошедшее с себя не снимает, что зря позволил отряду разделиться, мол, в ином случае мы бы сумели дать противнику более организованный отпор. «Вопросы есть?» — спросил офицер, заканчивая и так растянувшееся действо. «Есть», — произнес сидящий неподалеку от меня Ребутов. «Когда следующий поход в разлом? И будет ли он вообще после всего произошедшего?» Все напряженно замерли, ожидая ответа офицера, а он, оглядев аудиторию пристальным взглядом, первый раз за утро усмехнулся. «Будет. Обязательно будет. У нас просто нет другого выбора. Только полный вперед». Дождавшись, когда по помещению прокатится гул довольных голосов, Федор Федорович продолжил. «Рано радуетесь. Времени мало. До начала обучения осталось несколько дней, так что в разлом пойдут не все. Лишь наиболее подготовленные курсанты, снаряжение для которых нужно будет скорректировать». «А когда отправимся?» — не сдержался кто-то. «Завтра. Выезд в 9 часов». «Так рано?» — нахмурился Анисим. «Я не успею восстановиться». «В таком случае ты не поедешь», — ответил лейтенант. «Всем раненым нужно будет прийти в себя перед началом обучения, чтобы быть готовыми к возможным конфликтам с боярами». Сержант вновь бросил на меня злой взгляд, а Павел произнес: «Федор Федорович, у меня вопрос». Дождавшись кивка, мужчина продолжил: «Если с таким противником, как лисицы, не справились более подготовленные курсанты, то что будет, когда мы отправимся в разлом меньшими силами, да еще и без пары выбывших инструкторов?» «Думаю, ничего страшного», — пожал плечами офицер и добавил: «Если нашими противниками будут малые хорьки. Недавно я видел такой разлом». «Да это же самый слабый противник из всех, которые только могут быть», — возмутился один из курсантов второго отделения. «Тебе и этого хватит», — мрачным тоном заметил мой бывший подопечный. «Поверь, все не так просто, как может казаться». «Если ты наложил в штаны, то это не значит, что мы тоже облажаемся», — с наглой ухмылочкой заявил мускулистый Глеб. «Заткнулись!» — рявкнул на парней Анисим. «А не то забуду про ночь, проведенную в клинике, и сам всех отделаю». Молодой здоровяк с усмешкой посмотрел на сержанта, но промолчал. Понимал, что им может заняться, если не сам Анисим, то кто-нибудь другой из старшего поколения. «Молодые волки заметили ошибку стариков и скалят зубы», — подумал я, наблюдая за происходящим. «Нет, ничего путного здесь не получится. Слишком многие тянут одеяло на себя. Ситуацию может изменить лишь сильный прессинг со стороны бояр, да и то от грызни это отвадит не всех». Пока курсанты переругивались, я размышлял над тем, стоит ли предупреждать Федора Федоровича о странном мхе, найденном в разломе, и о том специфическом зелье, которое он в себя впитал. Стоит мне только заикнуться об озверине, я привлеку еще больше внимания лейтенанта и его кураторов. Пока что я известен им всего лишь как хороший боевик. Каким умозаключением они придут, обнаружив у молодого Гордея аналитические способности, а также ресурсы для поиска и идентификации зелья, даже подумать страшно. Никто не поверит, что на странный мох я наткнулся случайно, а его изучение передал на аутсорсинг. Замерев от неожиданности, я несколько раз повторил последнее, неизвестное в родном мире слово, осознал, что знаю его местное определение, и отмахнулся от очередной странности до лучших времен. Из-за переноса в новое тело память иной раз выкидывала разные интересные коленца. Вернувшись к размышлениям, вдруг подумал, что добавление озверина в самый обычный разлом — это неплохой способ избавиться от недоброжелателей чужими руками. И, видимо, большая смертность молодых аристократов перед началом курсов частично связана именно с этим. Во мне крепла уверенность, что таким образом неизвестные избавились как минимум от парочки боярских детей. Однако эту мысль я решил никому не высказывать, а то уж точно прикопают, и у стен есть уши. Тем временем Федор Федорович довел список отправляющихся завтра в разлом, в котором была и моя фамилия, а также велел каждому проверить снаряжение и быть в готовности продемонстрировать его после обеда. Когда курсанты стали подниматься из-за столов, я предупредил Ребутова, что задержусь, и отправился к Васильеву. «Приоткрыть карты все же надо», — решил я. «Кто-то явно пытается избавиться от лейтенанта и возглавляемого им отряда безродных. Будет лучше, если он вместе со своими кураторами будет знать об угрозе и подстрахуется, иначе в следующий раз нам так сильно не повезет, и отряд потеряет людей, на которых у меня свои планы». Только для начала нужно выяснить, кто мог знать о забронированном нами разломе с лисицами. Диверсию устроили по наущению шпиона из наших или постарался кто-то со стороны? Дождавшись, когда мы с лейтенантом останемся одни, я попросил его о приватном разговоре и, сформировав сферу тишины, рассказал о своей находке в разломе и том, как ее оценили частные скупщики. В связи с этим я хотел бы узнать, кто имел информацию о разломе, который мы собирались зачистить, и как долго он был забронирован. «Уверен, что ошибки нет», — вместо того, чтобы ответить, с подозрением в голосе спросил меня Васильев. «Я могу увидеть растения и результаты исследований?» «Нет», — покачал головой я и твердо встретил взгляд офицера. «Люди, которые обнаружили зелье, поспешили избавиться от полученных результатов и забыть об этом, как о страшном сне. Думаю, мне не стоит говорить, почему». «Зачем тогда ты решил открыться мне?» — спросил Федор Федорович. «Не боишься, что информация уйдет на сторону?» «Опасаюсь», — ответил я. «Но вы же разумный человек и не будете распространяться о нашем знании. Это может лишь повредить делу поиска предателя». «Прошу сохранить эту информацию в тайне, в том числе и от ваших друзей». Я стрельнул взглядом в потолок. «Не удивлюсь, если утечка пошла именно от них». «От кого от них?» Лицо собеседника закаменело. «От ваших кураторов», — прямо ответил я. «На кого ты работаешь?» Еще больше напрягся офицер. В отличие от него, я, напротив, расслабился. «Не поверите, сам на себя». «Тогда откуда ты знаешь о пригляде?» посмотрел мужчина вверх. «Предположил, что офицеру в звании лейтенанта, к тому же завершившему службу в подразделении поддержки, вряд ли удалось бы выбить автобус и сопровождение для полулегального выезда к разлому, а затем самостоятельно решить вопрос с лечением раненых и легендированием столь специфических травм», — ответил я. «Воспользовался логикой и, как видите, не прогадал». На некоторое время в помещении повисла тишина, а затем Федор Федорович произнес: «Вокруг тебя много странностей. В 17 лет ты уже весьма опытный боец, впечатляющие навыки которого я имел возможность лицезреть лично. В критической обстановке спокоен, крови и трупов не боишься, даже не позеленел, вытаскивая парней из того света. Затем это возвращение в разлом, весьма сомнительная находка и информация о моих старших товарищах». Выждав некоторую паузу, мужчина вновь произнес: «Я тебе не верю. Ты явно на кого-то работаешь. Только вот на кого? И зачем влез в личину безродного?» «Федор Федорович», — позволил я себе улыбку, — «побойтесь Бога, ну какой из меня шпион?» «Довольно опытный и умелый», — отрезал офицер. «И со скольки лет меня взяли на службу?» — приподнял я бровь. «С пяти? Да если я столь искусен, то для чего рассказал вам то, что знаю? Почему-то мне кажется, что настоящий разведчик так никогда не поступил бы, не открылся бы лицу, за которым приставлен следить, а тем более не выразил бы недоверия к его кураторам и их близкому окружению». В помещении вновь повисла тишина, и Васильев произнес: «Возможно, ты прав, но что-то с тобой явно не так. Только то, что я отлично владею клинком и не стесняюсь его применять», — ответил я. «А с остальным не согласен. У нас много молодежи со светлыми головами. Уверен, имейся у них нужные сведения, и они бы пришли к таким же выводам». Федор Федорович некоторое время всматривался в мое лицо, прислушиваясь к интуиции, пытаясь понять, вру я или нет. Потом спросил: «Так чего ты от меня хочешь?» «Хочу, чтобы вы владели информацией и были наготове. Возможно, среди наших парней затесался недоброжелатель, который сливает данные об отряде. Но это актуально лишь в том случае, если кто-то из них знал о резервировании конкретного разлома и находящихся в нем монстрах». Федор Федорович на мгновение замялся, а затем решительно произнес: «Об этом знали все инструктора, за исключением тебя, Николая и Сергея». «Значит, под подозрением трое — Владислав, Павел и Анисим», — перечислил я, «хотя последнего сложно обвинять, вряд ли он так глупо подставился бы, чтобы избежать косых взглядов». «Четверо», — заметил Васильев, — «я тоже вхожу в список». «Если считать предателем и вас, то можно сразу заказывать гроб», — покачал головой я, но мысленно с ним согласился. Может, он все это организовал, чтобы за один раз положить всех безродных, кто этих местных знает? «Есть еще мои старшие товарищи», — произнес Федор Федорович, «и если предатель есть, то я думаю, что он может быть из их числа, ну или из приближенных к ним. Вряд ли это кто-то из курсантов. Будь так, он попытался бы отказаться от похода, сказался больным или иную отмазку придумал». «Логично», — признал я, — «но все же давайте подозрения ни с кого не снимать». Мужчина тяжело вздохнул. «Даже если и так. Так что ты предлагаешь мне предпринять? Следить за парнями или за моими старшими товарищами?» В этот момент взгляд Васильева стал подозрительным. «Или данный вопрос ты возьмешь на себя?» Я тяжело вздохнул. «Федор Федорович, я не собираюсь настаивать на своей версии. Для меня было главным, чтобы вы, как командир и руководитель, понимали всю опасность сложившейся ситуации, чтобы принимали решения в интересах сохранения жизни и здоровья доверившихся вам людей. Мне бы не хотелось сдохнуть из-за того, что мы в очередной раз попадем в расставленную неизвестными ловушку, так что не стоит меня подозревать». «По твоей логике, нам вообще лучше никуда не ходить», — с появившимся в голосе раздражением произнес мужчина. «А вот этого не надо», — покачал головой я, — «можем спугнуть шпиона и его руководство». «Тогда что же ты предлагаешь?» — недоуменно спросил он у меня. «Советую заранее подобрать подходящий разлом, затем выставить за ним наблюдение, обязательно с помощью видеокамеры и различных датчиков, после чего зарезервировать его и сообщить информацию всем заинтересованным лицам. Надеюсь, у вас есть знакомые вне корпуса егерей, которые это провернут». Васильев кивнул. «С помощью столь несложного действия мы сможем выявить недоброжелателя, если он войдет в разлом, а также вполне вероятно, что сумеем через него выйти на предателя». Еще некоторое время мы обсуждали детали, а затем я, оставшись удовлетворенным итогами беседы, вышел из аудитории, где наткнулся на недовольный взгляд Анисима, дожидающегося лейтенанта, а также улыбающегося Александра. «Слушай, сержант!» Сходу подошел я к мужчине и заглянул ему в глаза. «Кажется, ты хочешь мне что-то сказать?» «А должен?» — спросил он с вызовом. «Это ты мне скажи», — покачал головой я. «Это ведь не я бросаю на тебя столь вызывающие взгляды». «Подлечу рану на ноге, а потом поговорим», — с угрозой в голосе пообещал мне сержант и добавил. «На полигоне». «Если ты к своим годам не научился разговаривать по-другому, то я к твоим услугам. Жду приглашения на разговор», — ответил я и отправился к переставшему улыбаться Рябутову. Некоторое время мы молча шли по коридору, а затем он спросил, «Ну и что это на вас нашло?» «Надоел он уже», — признался я, — «ходит и смотрит, бровями играет. Вот хотел его немного успокоить, но не получилось. Придется приводить в чувство по-другому, раз жить по-людски не хочет». «Это-то я понял», — отмахнулся парень, а затем с возмущением добавил, «у меня другое в голове не укладывается. Ты же ему жизнь спас. Сначала от лисиц прикрыл, которые его чуть не порвали, потом рану залечил, зельем дорогим поделился, которое и тебе могло пригодиться, и в конце концов не позволил ему напрасно рисковать жизнью и подставлять под клыки остальных парней». «А вот я совершенно не удивлен», — отмахнулся я и пояснил, «у вас с ним картина мира разная». В его представлении или внушенном самому себе самообмане я не прикрыл его от лисиц, а забрал у него монстров, с которыми он вот-вот должен был справиться. Может, даже подгадил ему своими выстрелами, из-за чего сержант замешкался и пропустил страшный удар. Жизнь ему я спас не просто так, а пытаясь загладить вину за полученную из-за моих действий рану, чтобы не чувствовать угрызения совести. Затем и вовсе, пользуясь его плачевным положением, подло напал и велел вынести его из разлома, чтобы растоптать его авторитет у других курсантов и забрать славу спасителя основного отряда себе. «Да это же полная чушь!» — взорвался в негодовании Александр. «Разве можно надумать подобную глупость?» «Еще как можно!» — ответил я. «Человек — такое существо, которое всегда найдет себе оправдание, нужно только захотеть». Да и злится он, ведь все должно было быть не так, и это он обязан был прикрыть всех вместо какого-то сопляка. На выходе из учебного корпуса нас перехватил Николай. «Куда идете?» Александр вопросительно посмотрел на меня. «Сначала проверим экипировку, потом сгоняем в город за недостающими элементами. Лично мне нужно будет восстановить целебные зелья. Доложим лейтенанту о готовности и отправимся в библиотеку за бестиарием. Нужно перечитать информацию о хорьках и знать, на что они способны». «Ты серьезно?» — поднял на меня удивленный взгляд Александр. «Это ж хорьки». «Более чем», — кивнул я. «К твоему сведению, они очень ловкие и быстрые, а также имеют впечатляющие твердости зубы. Как считаешь, сколько секунд понадобится пятерке напавших с разных сторон тварей, чтобы забраться вверх по телу и вцепиться в горло?» Александра проняло, Николая тоже. Хотя последний и не подал виду, лишь едва заметно повел шеей. «Не против, если я составлю вам компанию?» — перевел тему мужчина. «Как оказалось, моего запаса зелий явно недостаточно». «Буду только за», — посмотрев ему в глаза, сказал я. «Неужели еще один доброволец в мою небольшую команду или претендент на звание лидера, который сам положил глаз на перспективных бойцов? Вполне возможно, но это не мешает нам поработать вместе и присмотреться друг к другу. Может, сработаемся». День прошел крайне насыщенно. Мы съездили в оружейную лавку Сушко, где мои новые товарищи с тяжкими вздохами приобрели себе два дешевых, но неплохих пистолета, а также обзавелись парочкой целебных зелий. Затем мы доложили о готовности к походу лейтенанту Васильеву, провели некоторое время в библиотеке, изучая способности хорьков к дистанционным атакам, и даже немного потренировались на полигоне. Я хотел убедиться, что Александр с Николаем знают, как действовать в сражении с многочисленным, мелким и быстрым противником. Следующим утром отобранные командиром курсанты вновь грузились в знакомый автобус, который отвез нас к нужному разлому. Васильев, когда мы на краткое мгновение встретились глазами во время переклички, отрицательно покачал головой. В его взгляде читалось облегчение и какое-то снисхождение, что ли. Он словно говорил: «Ну и зачем ты мне вчера нервы мотал? Заставлял беспокоиться, все ведь нормально». «Ну и хорошо», — с облегчением подумал я, — «значит, просто сходим в разлом и потренируем молодежь. Отличные новости». Когда мы вышли из автобуса, Федор Федорович достал телефон, открыл приложение, а затем вбил данные всех курсантов, имеющих доступ в разлом. «Ну что, парни», — закончив с обязательными делами, произнес офицер, — «попытка номер два, которая обязана завершиться успехом». «Да!» — дружно отреагировали взятые в разлом курсанты второго и третьего отделений, которые буквально рвались в бой. «В таком случае налево, шагом марш!» — скомандовал офицер. Я бросил внимательный взгляд на стандартный разлом седьмого класса, и в этот момент моя интуиция подала первый тревожный звоночек. Чуть замедлившись, я более пристально всмотрелся в пятно и упустил момент, когда первые ряды быстрым шагом вошли в разлом. «Ребутов!» — крикнул я, пытаясь задержать парня, но он, борясь со страхом и напряжением, уже решительно рванул вперед. «Давай за ним!» — прикрикнул на меня идущий последним Павел. «Его же сейчас там нафаршируют без прикрытия!» Интуиция вновь отозвалась, я ощутил исходящую со стороны разлома опасность. «Неужели опять Азверин?» — раздраженно подумал я. «И почему люди Васильева никого не засекли?» «Иди давай!» — повысил голос явно нервничающий Павел. «Оглох, что ли?» «Только после вас», — с подозрением сказал я, пытаясь отойти в сторону, и в этот момент чувство опасности заставило рвануть вниз, уходя от неожиданного удара шашкой от Павла, а также пары выстрелов из пистолета-пулемета его подопечного, стоящего рядом. «Пока я тут развлекаюсь, твари уже рвут на куски кого-то из наших», — с раздражением понял я, и чувство опасности заставило совершить очередной кульбит, пропуская над головой еще одну очередь. «Ладно, живите, времени мало, потом с вами разберусь, сначала нужно прикрыть наших». Бросил я быстрый взгляд на Павла с его подопечным и бросился в разлом. «Наконец-то!» Процедил старший мужчина, когда противник растаял в пятне и опустил затрясшиеся руки, а его младший товарищ облегченно выдохнул. «Вот же сука! Мне так и не удалось его подстрелить. Хорошо, что нырнул в разлом, а то мог бы кого-то из нас ранить. Или убить», — подумал Павел, которого пронял взгляд Гордея перед исчезновением. Затем мужчина разозлился, отбросил страх и злорадно подумал: «Зато теперь этот урод оттуда не выберется».